Глава 13, в которой жадность не доводит до добра. Очередная встреча с господином Жаком, вопреки обыкновению, произошла не у него в кабинете и не в учебных корпусах внешней фракции, а на свежем воздухе. На небольшой пасеке на границе школьной территории. Туда Малко направил секретарь кафедры магии призыва, где преподавал толстый любитель золота, и именно там он нашел своего куратора. Жакули полностью оправдывал свое прозвище, возился с несколькими переносными ульями и не оторвался от своего занятия даже после появления гостя. «Знаешь, почему я люблю моих пчелок?» – спросил он вместо приветствия, с прищуром изучая сидящие на ладони неестественно крупные насекомые. Малко, уже заготовивший оправдание по поводу очередной своей задержки с докладом, недоуменно покачал головой. Однако господин Жак в его ответе, кажется, не нуждался. «Потому что с ними мало мороки», – с какой-то хищной задумчивостью продолжил он. И еще раз полюбовавшись пчелой, принялся нашептывать над ней необычно длинное заклинание. Едва звучали последние слова, как вокруг насекомого вспыхнула аура силы. Оно странным образом раздулось и с заметной глазу скоростью начало расти дальше. Через минуту, достигнув размеров крупной виноградины, пчела расправила крылья, тяжело взлетела и принялась неторопливо нарезать над господином Жаком круги. «Магии хорошо подчиняются, приказов слушаются. Чудесные твари, иначе не скажешь», – захихикал младший магистр. Потом вдруг замолчал, набычился и щелчком пальцев заставил заколдованное насекомое взорваться ворохом брызг. «И с ними всегда можно поступить вот так». Малк, который моментально уловил суть данной демонстрации, судорожно сглотнул и, тщательно подбирая слова, заговорил. «Понимаю ваше раздражение, господин Жак, но и вы поймите. Я не в том положении, чтобы посещать вас так часто, как вам этого хочется. Тренировки, обязательства перед школой и господином Тиезом. Да банальная осторожность, в конце концов. Мое поведение и так уже немало вопросов вызывает. Если частить с визитами начну, то это точно ничем хорошим не закончится». Осознавая, что сейчас он ступает по очень тонкому льду, Малко облизал губы и добавил. «Может быть, мне лучше свои доклады в письменном виде оформлять и передавать их вам каким-нибудь менее наглядным способом?» Честно говоря, вся эта ситуация со службой двум мастерам, пусть и в столь странном виде, ему порядком остодемонило. Он с радостью перевел бы ее в какие-то более разумные формы. Но как эту мысль донести до своего куратора? «Тренировки – менее наглядный способ», – опустив уголки губ, повторил господин Жак и, обращаясь к ближайшему улью, пожаловался. «Ну, что я говорил? Разве милые пчелки такое скажут?» Возникла неприятная пауза, и Малко моментально прошибла испарина. Разговор шел именно по тому сценарию, которого он больше всего боялся. «Мастер, я...» – начал был он, но был прерван утробным рыком толстяка. «Гаденыш, ты кем себя возомнил? Чтобы советы мне давать, а? Младшим магистром?» Господин Жак наконец посмотрел Малко в глаза, и тот вздрогнул от плещущейся в них ярости. «Забыл, зачем в школу приехал? Так я напомню. Ты не студент и не наемный работник, ты мой подчиненный. Твоя обязанность — выполнение моих приказов. Любых приказов. Если я говорю, что ты должен на виду у всех бегать ко мне с доносами на своего ублюдка-учителя, ты берешь под козырек и бегаешь. Попутно можешь радоваться, что служишь на благо Борея. Но это уже по желанию». Последнюю фразу господин Жак произнес нескрываемой издевкой, словно сам факт службы государству вызывал у него насмешку. «Тогда прошу простить за мою самонадеянность», — опустив голову, пробормотал Малк. Причем он сделал это не из показной покорности, а просто чтобы скрыть исказившую лицо злость, играющую от ярости на скулах желваки. Необходимо стерпеть самодурство человека, который способен его убить точно таким же щелчком пальцев, как и до этого несчастную пчелу, дико угнетало. Но какой у него выход? Терпеть, копить силы и ждать своего часа. Вот все, что он мог, и Малк терпел. «И что же заставляет тебя думать, будто мне интересная просьба о прощении?» — процедил улей, который не желал успокаиваться. Малк ощутил, как его условно накрыло невесомое облачко, и кожу начало слабо-слабо покалывать. «В В случайное совпадение он не верил, а значит, винить в происходящем следовало конкретного человека. Опять пытается взять под контроль? Ведь в прошлый раз ничего подобного не было. Или было? Просто дух Малка на тот момент не достиг нужного уровня чувствительности. А Ерох его знает. Но одно ясно совершенно точно. Если он не сможет дать господину Жаку нечто достаточно интересное, чтобы унять раздражение, ничем хорошим их беседа не закончится. Недавно я видел ту самую колонну, про которую вы спрашивали меня раньше. С трудом сказал он, чувствуя, как начинают холодеть ноги. И в тот же миг все неприятные ощущения пропали, будто их никогда и не было. «Колонна? Рассказывай». Все, больше нет рассвирепевшего младшего магистра, ему на смену снова пришел привычный толстяк. В меру чванливый, чуточку самовлюбленный и безмерно любопытный. Малк, отметив подобную метаморфозу, лишь дернул щекой, после чего с максимально невозмутимым лицом принялся рассказывать господину Жаку о прорыве Эйша в бакалавры и той роли, что сыграла в нем упомянутая колонна. «Все-таки вывел тебя с эту стерву в люди, да?» – протянул толстяк, едва дослушав Малка. Чувствовалось, что от истории с колонной он ждал чего-то большего, и то, что надежды не оправдались, его сильно разочаровало. «Не понимаю, зачем черепу возиться с неудачниками. То таланта нет, то тело разрушается, то родословный один развиан скажет, во что выродилось. Столько мороки, и все ради чего? Ради шлифовки лично тебе ненужного тайного искусства или из расчета на будущую верность?» Господин Шак издевательски захохотал, показывая свое отношение к человеческой памяти и способности платить добром за добро, после чего снова повернулся к Ульям. «А что с колонной-то? Зачем она вообще нужна?» — спросил Малк, в принципе, догадываясь об ответе. Но сейчас он не столько хотел узнать нечто новое, сколько стремился принизить свою значимость в глазах младшего магистра. Люди ведь любят считать себя выше других, особенно такие, как господин Жак. Так почему бы не дать ему возможность насладиться данным чувством? Тем более, что это вполне укладывается в совет Больда не показывать себя настоящего. «Колонна?» – господин Жак остро глянул на Малка, задумался, но, видимо, все же решил снизойти до ответа. «А колонна это считается довольно сложным и дорогим алхимическим инструментом, помогающим очистить родословное от примесей. У Эйши твоей в крови было столько всего намешано, что сам Рзвиан не разберет. Тияша с помощью колонны всю эту мешанину убрала и оставила именно то, что нужно. Пусть слабая, едва заметная, но теперь способная расти и укрепляться. И как ты мог убедиться, этих крох чистой родословной хватило, чтобы змея стала бакалавром?» Ответ был достаточно исчерпывающим, и Малк поблагодарил младшего магистра коротким поклоном. На языке, правда, так и вертелся вопрос о причинах столь пристального внимания господина Жака к чужому инструменту для работы с родословной. Но озвучивать его было опасно. Терпение куратора не беспредельно. «А еще не уверен, что вам это интересно, но я видел в лабораторию господина Тияза шкаф со странными статуэтками», — сменил тему Мал. «Из тех, что зал помнящих особо отличившимся магам дали. И их там много». Поначалу касаться таинственного зала в разговоре с толстяком он не собирался, но настрой младшего магистра заставил переменить мнение. «Кажется, пришло время доказывать свою осведомленность». «Что?» — переспросил задумавшийся господин Жак. «А, статуэтки?» Младший магистр помотал головой. «Для старших магов школы, неважно, из внешней они фракции или внутренней, тут никакого секрета нет. Все мастера знают о том, что в свое время череп из кожи вон лез, чтобы перед эмиссарами зала выслужиться. Угодно им задание выполнял, правильным людям средства жертвовал. Все надеялся, они его к своим архивам допустят и помогут потерянные силы восстановить». Жакулий криво усмехнулся. «Да вот только все зря. Фигурки свои идиотские они ему присылали. А к себе так и не позвали. Удивлен, что он до сих пор их хранит. Думал, выкинет». «А чем этот зал занимается? Я слышал слухи про противодействие демоническим влияниям и защиту человечества». «Ну как-то это уж слишком, уж громко звучит», — осторожно заметил Мал. «Вот этим самым и занимается», — насмешливо сказал толстяк. «А еще собирает всякого рода тайные знания. Отбивается от всех тех, кто жаждет подмять их под себя. И интригует, интригует, интригует». Увидев скинутые в удивление брови Малка, господин Жак добавил. Я, кстати, слава Розавиану, к залу помнящих никаким боком не отношусь. И тебе стремиться туда не советую. Либо выжмут как тряпку, а потом выбросят. Во славу человечества, понятное дело. Либо попросту сожрут, пока по ступенькам их иерархии подниматься начнешь. То есть это что-то вроде общества, про которое не говорят, но о котором все знают, уточнил Мал. Господин Жак изобразил рукой нечто неопределенное. Вроде того, простые смертные маги, высшие из смертных, о них обычно даже не слышали. А вот члены влиятельных домов, отдельные студенты мощных школ и личные ученики старших магов, вот они в курсе дела. Толстяк неожиданно задумался и посмотрел на Малка из-под нахмуренных бровей. «Погоди, а ты откуда знаешь? Для Тьеза эта тема запретная. Попусту болтать о ней он точно не станет. Так что госпожа Ляра посвятила, да?» Малк кивнул. Говорит, что он сам получил подобную статуэтку, ему от чего-то не хотелось. «Вот ведь...» Последнее слово Жакули проглотил, из-за чего понять, как именно он назвал завербовавшую Малка даму, то ли шлюхой, то ли ведьмой, было решительно невозможно. Вечно она лезет, куда не просит. «А есть что-то плохое в том, что я теперь знаю о зале помнящих?» — насторожился Малк. Этим вызвал у господина Жака неприязненную улыбку. «Это с какой стороны посмотреть? Если в башке ветер, то слова, защищающие человечество тайной организации, ложатся на благодатную почву. И зал за просто так получает еще одного сторонника. Собственно, все эти их ничего не стоящие фигурки на то и нацелены. И люди горы сворачивают, а в награду лишь никчемные игрушки получают, и все довольны до поры до времени». Толстяк, обличающий, ткнул Малка пальцем. «Ты вот сам, честно скажи, при мысли о том внимании, что тебе может уделить древний орден, щемит сердце-то, а? А? Вот тут и оно. На таких вот сопляков все и рассчитано. А госпожа Ляра эту игру поддерживает». Малк, который в словах куратора определенную логику все же увидел, медленно кивнул. С этой стороны на фигурки зала он не смотрел. «Ладно, считай, простил я тебя». Вдруг вернулся к началу их беседы господин Жак и, похлопав Малка по плечу, принялся снимать с ули крышу. «Вроде и не за что, но отходчивый я. И сердце у меня большое, цени». Звучало это откровенно издевательски, но толстяк вел себя таким образом, словно именно так и надо. С непринужденным видом он склонился над пчелиным жилищем, что-то там некоторое время изучал, потом потянулся за дымарем и, отложив его в сторону, снова повернулся к Малку. «Впрочем, кое в чем ты и вправду реабилитировался и доказал, что можешь держать глаза открытыми». Господин Жак недовольно поморщился, принялся озираться, словно что-то разыскивая. Затем хлопнул себя по лбу и показал на прислоненную к улью плоскую крышу. «Увидишь, где вот такой прибор, сразу ко мне. Бегом. Понял? Бегом!» С нажимом повторил он, и одновременно с его словами на выбеленной солнцем доске возникло изображение странного инструмента. Больше всего он походил на нечто вроде здоровенного металлического шприца без поршня, которому сначала безумный механик зачем-то приделал прозрачный блок с множеством шестеренок, а затем не менее безумный артефактор прикрепил пластину с рунным кругом и десяток мелких зачарованных кристаллов. Понять, зачем нужна подобная монструозная конструкция, было решительно невозможно. Но ведь нужна же. «Так, вижу, что понял», — одобрительно продолжил толстяк, понаблюдав за тем, как Малк пытается запечатлеть в памяти странное устройство. «Даже наградить тебя захотелось». Слова про награду в устах жадного младшего магистра звучали откровенно странно. И поэтому, когда толстяк торопливо пояснил, что призом становится ответ на любой вопрос его агента, Малк испытал что-то вроде облегчения. Мир не ухнул в пекло, и хоть какие-то вещи в нем остаются неизменными. Вообще, ответ на вопрос, пусть даже всего на один, и вправду был немалой наградой. Можно ведь попробовать узнать про что угодно, про необходимость открыто ходить на беседы к господину Жаку, про взаимоотношения шести столпов с залом помнящих. Или хотя бы напроситься на консультацию по проблемным местам в изучении магической теории. Но ничего из этого Малк делать не стал. Что бы там младший магистр не говорил, но свои желания надо соизмерять с тем, что действительно можно и чего ни в коем случае нельзя. Подумав пару секунд, Малк принялся пересказывать свой недавний разговор с жандармским поручиком о фокусах Тьеза Черепа. «Ты смог найти в толоке демона-поклонника?» Едва дослушав, спросил господин Жак. «Но каким образом?» Малку почему-то показалось, что в голосе толстяка звучит не столько удивление, сколько возмущения и недовольства. «Гаданием у меня иногда получается», – пожаловался Мал. У него крепло ощущение, что он снова рассказал нечто такое, о чем говорить не стоило. «О как, я не знал», – протянул младший магистр и, странно прищурившись, принялся изучать Малка. Выглядело это откровенно подозрительно и даже несколько пугающе. Возникло ощущение, что старший маг вдруг увидел в своем подчиненном нечто новое и теперь думал, как это новое использовать в своих планах. «Так что насчет фокусов мастера Тияза? Вы можете рассказать поподробнее? А то как-то непонятно». Подчеркнуто спокойным голосом спросил Малк, чем вывел толстяка из задумчивого оцепенения. «А, да», — господин Жак потер лицо и обычным тоном сказал. «Считай это приветом из относительно недавнего прошлого. Лет 10 тому назад Тиязу в его опытах потребовался некий ингредиент. Какая-то сущая ерундовина, продающаяся в любой алхимической лавке. И он отправил за ней своего тогдашнего ученика. По-моему, это был первый и последний адепт, взятый им в обучение. Беглец откуда-то из Содружества Ганзур. То ли бывший раб, то ли последний выживший из разгромленного клана. Неважно. По моему мнению, как маг он был абсолютно никакущим талантом, но Тиязу глянулся. Работать с ним начал, ресурсы вкладывать, а потом взял и отправил никчемыша в толок». Господин Жак усмехнулся каким-то своим мыслям и не без удовольствия продолжил. «Да вот беда, слабосилок этот с местными бандитами столкнулся. И то ли не поделил с ними чего-то, то ли оскорбление нанес. Но грохнули они его, не сходя с места. Даже пикнуть не успел». «И что дальше?» – заинтересовался Малк. «А дальше история дошла до Тияза и сильно его огорчила», – скривился господин Жак. «Не думаю, что его именно смерть ученика расстроила. Скорее, о каких-то далеко идущих планах надо говорить. Но факт остается фактом». «Череп прибыл в толок, быстро вышел на банду, в которой состояли убийцы. И не разбираясь, кто виноват, а кто просто мимо проходил, вывернул всех ее членов наизнанку. Буквально». «Говорят, зрелище получилось такое, что видавших виды гробовщиков потом полчаса полоскало». «То есть просто взял и убил?» – удивился Мал. «В городе, где действуют законы Триумвирата? А чего ему будет-то? Мы же не метрополия», – неподдельно удивился господин Жак. «Заплатил штраф, дай развян памяти, то ли в 3 сотни драхм, то ли в 5. Хотя нет, 5 за ту шваль слишком много. И пообещал больше в городе не безобразничать. Вот и все». Толстяк вдруг весело усмехнулся и подмигнул Малку. «Твой же поручик решил, что тебя с договор обойти вздумал. И вместо того, чтобы лично кровушку лить, ученичка отправил. Хотя, будь я на его месте, так же бы подумал. Репутация у черепа та еще. С иным демоном рядом безопаснее находиться, чем с ним». Малк моментально вспомнил камень, заряженный жертвенной силой, и зябко повел плечами. «Да уж, образцом гуманности мастер не выглядел, и было бы неплохо, чтобы история с нарушением слова до него не дошла. Какие меры применит к невольно проштрафившемуся ученику суровый маг, он не хотел даже думать». Недовольство господина Жака можно было какое-то время не опасаться, и Малк получил возможность вновь сосредоточиться на воплощении в жизнь уже собственных планов. Следующие 2 седмицы он снова штурмовал верхние границы 2-го слоя 3 призрачных пульсов. Периодически практиковал оба изученных на базовом уровне заклинания 1-го круга и занимался изготовлением проклятых одноразовых лечилок. Деньги утекали из его карманов, точно вода сквозь решето. И создание примитивных артефактов занимало все больше его времени, отнимая его даже у столь необходимых тренировок. Причем, ладно бы это было хотя бы интересно или полезно для развития. Однако для мага его уровня подобная деятельность давно превратилась в монотонную, навевающую скуку работу. С каждым разом все более и более ненавистно. Ерох, а ведь когда-то он радовался, что практикуется в магии и одновременно получает за это огромные деньжищи. Огромные. То, что казалось немыслимым богатством для простого интернатского паренька, ученик воспринимал как нечто незначительное, едва-едва покрывающее траты. И ведь Малк с радостью занялся бы чем-то другим, но альтернативы мелкому ремесленничеству не было. Поэтому приходилось, сцепив зубы, продолжать возиться с лечилками и завидовать господину Тиязу, зарабатывающему поистине фантастические средства на побочных продуктах своих исследований. 1000 драхм за гомункулусов. Просто с ума сойти. Хотя, кто знает, может, он тоже не удовлетворен своими доходами и периодически завидует каким-нибудь магистрам или вовсе архимагам. И надо сказать, эта простая мысль Малка пусть немного, но грела. Еще одной причиной для недовольства Малка стали проведенные им итоги своего развития. После отъезда из Андалора прошло уже больше года, самое время оценить полученные результаты. Как выяснилось, похвастаться ему было практически нечем. Если в первый год своей магической карьеры Малк ухитрился обрести силу, изучить тайное искусство, развить до 20 единиц резерв, сформировать нимпы и перевести власть в оранжевый ранг, то во второе достижения получились гораздо более скромными. Заклинаний изучено всего 2, да и то на самом примитивном уровне. Тайное искусство до сих пор не завершено, а резерв, скорость поглощения энергии и власть вовсе остались без изменений. 9. А ведь при таких темпах 10 лет на достижение звания бакалавра уже не выглядит таким уж большим сроком. И если развитие первых 2 характеристик должно было начаться сразу после завершения освоения тайного искусства, то с властью все гораздо печальнее. Решение прорываться через ранг по методу Мелисдрага поставило крест на традиционных способах тренировок через практику чар или изучение какого-нибудь подходящего малого тайного искусства. Чтобы двигаться дальше, Малк нуждался в наследии Китота. Наследие, которое ему просто неоткуда получить. Действующих храмов 4-го святого на острове нет. А даже и были бы, кто сказал, что тамошний жрец переступит через ограничения Триумвирата и поделится знанием, заявившимся к нему на порог учеников. Нет, нужно искать другой вариант. И слава демоноборцам, кажется, Малк его нашел. «В смысле, ты хочешь получить любое задание, требующее для выполнения поездку на Левый Брат? Забыл, что было в последний раз?» Несколько растерянно спросил Эйша, когда к ней впервые после ее прорыва в бакалавры зашел Малк и попросил показать список поручений мастера. «Вся проблема была в метках на моем духе, и я ее решил», – пожал плечами Малк. Он и вправду разобрался, как сделать, чтобы его тонкое тело больше не светилось, как гирлянда. Рецепт оказался прост. Никакой работы с частями тел демонов, 2 седмицы перерыва после последнего гадания, ведро выпитого отвара шуйсю и активное использование заклинания призрачных рук для удаления самых стойких отметин. Впрочем, будь его изучение духовного резонанса чуть меньше успешным, столь бодро рапортовать о своих результатах он бы точно не смог. Ну так зря тренируется, что ли? Решил, да? Протянула Эйша, не сводя с Малка взгляд. «А что, если нет? Что, если ты ошибаешься, и тебе присущи какие-то особые черты, привлекающие твари за пределы, избавиться от которых просто невозможно?» «Я все же рискну», — усмехнулся уголком рта Малк. И вот так и подмывало сказать, что есть у него козырь и настолько крайний случай. Но что там Больда говорил про чересчур открытых магов? «Так дашь задание, или мне к мастеру идти?» — снова спросил он. «А, к Ероху. Твоя жизнь не тебе решать. Постеречься или в пекло ее спустить по глупости». Раздраженно фыркнула змея и сунула в руки Малка листок с изображением странно выглядящего подсолнуха. «Держи, привезешь хотя бы 1, 4 черных камня заработаешь. И радуйся, что Рима сейчас у причала стоит. Если погода позволит, то завтра уже с утра сможешь отправиться на свой трахнутый всеми демонами пекло остров. Ясно?» Девушка не без раздражения выслушала благодарности Малка, после чего добавила. «Итак, если ты вдруг питаешь такие иллюзии, отправишься туда один. Ни я, ни Больда, ни на один из братьев по собственной воле не поплывем. А Стева и Кейталин до сих пор где-то пропадают. Поэтому выкручивайся сам». Заверение Малка, что у него и в мыслях не было ничего подобного, она, кажется, не поверила. Впрочем, Малк особо и не старался ее в чем-либо убеждать. Своей цели он добился, повод и способ попасть на остров, где, как он знал, располагались развалины храма Китота, получил. А все остальное уже не важно. Беседа, правда, заставила немного заинтересоваться чересчур длительным отсутствием старших соучеников, чье возвращение ему уже неоднократно обещали, но не более того. Задержало ли их срочное дело, или именно они были теми бакалаврами, что пропали вместе с торговым судном, как гласила народная молва, для него дело 10. Лично он с ними не знаком, так что не ему и переживать об их судьбе. На следующее утро никаких сложностей с отбытием у Малка не возникло. Судно уже было готово к плаванию, поэтому все, что от него требовалось, это подняться на борт, показать медальон ученика и отправиться в каюту, чтобы не путаться под ногами у команды и не мешать ее членам выполнять свои обязанности. Впрочем, Малк на этот раз на палубу особо и не рвался. Перед тем, как корабль войдет в бухту левого брата, ему предстояло еще раз проверить единственный козырь, без которого соваться на остров было откровенно глупо. И отвлекаться на что-то постороннее он не хотел. Заперев дверь каюты, Малк сел по-стиксонски на пол и воткнул перед собой в щель между досками проклятый нож. Лезвие, покрыто мерзкого вида пленкой после поглощения десятков бестелесных тварей, приобрело странным образом вызывающий тошноту масляный блеск. Теперь даже смотреть в его сторону лишний раз не хотелось. С другой стороны, сохранил он прежнюю способность поглощать скверну, то есть всю ту мешанину из стихиальных сил, которая царила во многих потусторонних планах реальности, и Малку было бы плевать на подобные мелочи. Но клинок изменился, возможно, что безвозвратно. И слава святым демоноборцам, вместе с невольно подкинувшим эту идею Больда, что ему не нашлось ни самое плохое применение. Прикрыв глаза, Малк мысленно настроился на таящуюся в ноже силу убитых голодных мороков, ощутил нужные вибрации, поймал резонанс и, сцепив зубы, отпустил контроль над собственным духом. На деле он уже пробовал несколько подходов к работе с испорченной потусторонними энергиями сталью, однако данный способ, к слову, вычитанный в одном из учебников, был среди них самым лучшим, вот только слишком уж болезненным. Лишенный диктата воли и влекомый резонансом тонкое тело, еще на один крохотный шажок приблизилось к заданному ножом стандарту. Но так как оно не было монолитным, у какой-то части это получилось в большей степени, у какой-то в меньшей. Возник конфликт, и за считанные мгновения весь дух Малка оказался охвачен призрачным пламенем. Пламенем, в котором отвергающие близость к энергии смерти и всему тому, что призрака делает призраком, части сначала сгорали дотла, а потом возрождались из пепла уже в новом качестве. Ощущения при этом были незабываемые, но результат стоил мучений. Всего несколько тренировок, и вот уже призрачные руки лучше подчиняются приказам Малка. Собственно, если бы не это, отметки после гадания он бы вряд ли снял так быстро, а сродство между тонким телом и тремя призрачными пульсами поднимается еще на одну, пусть крохотную, но ступеньку. К сожалению, на семи духа метаморфозы никак не влияли. Повторение того удачного момента, когда чуждое наследие вдруг на что-то среагировало и помогло продвинуться в изучении заклятий рук, ни разу не случилось. Однако Малк все равно был доволен. Когда же до него дошло, что в подобном состоянии он, по идее, становился малозаметен для живых, голодных мороков, то и вовсе счел свою находку подарком святых. Имея возможность при нужде спрятаться от тварей за пределы, отказ от поездки к разрушенному храму Китота был сродни преступлению. Вот он гневить удачу и не стал. На проклятый берег Малк высадился в полдень, убедился, что вокруг тихо, и под прикрытием иллюзии его не ждут орды бестелесных тварей, после чего отправил заметно нервничающих матросов обратно на шхуну. А сам, скрыв нижнюю половину лица под платком с колдовским чертежом и низко надвинув на глаза цилиндр, двинулся в восточном направлении. Туда, где, со слов Эйш, располагались развалины храма Китот. К сожалению, на легкую и быструю прогулку рассчитывать не приходилось. Жара, сухой обжигающий ветер, разлитый в воздухе ядовитая горечь, противный мелкий песок под ногами – все это страшно усложняло жизнь и вносило коррективы в планы. К примеру, на дорогу к храму, по задумке Малка, следовало потратить всего полчаса, затем несколько часов провести в поисках наследия Китота и до темноты вернуться на корабль. Однако на деле все вышло совсем иначе. Только на то, чтобы дойти до развалин храма, у него ушло почти в 3 раза больше времени, чем предполагалось. Что его ожидало дальше, Малк даже не хотел думать. Какое там одно из самых важных правил выживания на острове? Не лезть в темные места и не оставаться на ночь, да? С мрачным видом пробормотал Малк, окинув внимательным взглядом храм 4-го святого. Так это прям как для меня сказано. До ночи времени всего ничего. А нужный мне храм, видимо, и есть то самое темное место в округе. Лучше не придумаешь. Когда Эйша говорил о развалинах, Малк почему-то представлял полуобвалившиеся стены, отсутствующую крышу, провалы на месте окон. И потому совсем не ожидал увидеть практически полностью сохранившееся здание. О том, что оно брошено, говорили лишь заколоченные досками окна, кое-где обвалившаяся штукатурка и висящая на одной петле створка входной двери. В остальном здание было целехонькое, и это откровенно настораживало. «И что же внутри тебя такое сидит, что Эйшу напугало?» – задумчиво протянул Малк. Он впервые с момента принятия решения о поездке на левый брат пожалел, что у него нет чего-то вроде гром колокола змеи. Пусть в прошлый раз артефакт им и не помог, но с ним Малк чувствовал бы себя спокойнее. Хотя, с другой стороны, кто бы ему его дал? Ни один маг по доброй воле делиться своими колдовскими инструментами не станет. Собственно, поэтому он у Эши ничего и не просил, а обращение за помощью к господину Тиязу чревато самыми неожиданными поворотами. Кто знает, что Черепу в голову придет, возьмет и запретит показываться на острове, или того хуже, потребует отказаться от изучения жреческого наследия. Как тогда быть? Мысль о том, что выданный артефакт банально увеличит долг перед мастером, вообще вгоняла Малка в уныние. Нет уж, он как-нибудь сам. Прикинув положение солнца на небосводе, Малк решительно подошел к ближайшему окну храма и принялся отдирать доски. Логика его действий была простая. Раз уж оговариваются такие правила насчет темноты, то почему бы для начала не добавить света, верно? Хуже ведь все равно уже не будет. Вот он и решил проверить эту догадку, благо силы позволяли. На то, чтобы убрать преграды со всех шести окон, у Малка ушло 20 минут. Еще 5 на то, чтобы своротить замок на двери, и 10 на банальное ожидание. Здание почти сотню лет оставалось закрытым, а значит, его как минимум следовало хорошенько проветрить. И лишь убедившись, что в храме безопасно, хотя бы внешне, лишь тогда Малк рискнул переступить порог. Замер ненадолго в дверях, давая незримому врагу возможность себя проявить, затем осторожно обошел внутренние залы по периметру, внимательно осматриваясь и выискивая любые опасности. Однако ничего угрожающего так и не встретил. Если внутри когда-то и пряталось нечто плохое, те времена давно прошли. Сейчас храм был пуст, благодать четвертого святого его покинула, а демоническая скверна ей на смену не пришла. Обитель одного из 9 превратилась в обычное брошенное здание с разгромленным внутренним убранством. И кто же, интересно, во время гражданской войны тут порезвился? Кому Кит тут не угодил? Протянул Малк, сначала изучив словно бы изрубленный топором алтарь, а потом переведя взгляд на валяющуюся у стены треснувшую статую покровителя малефиков. Малк не был истов верующим, и это несмотря на все его особые взаимоотношения с храмом. Хотя понимал значимость религии и следовал определенным канонам 9, но даже у него вид оскверненных атрибутов Китота вызвал сильнейший дискомфорт. И он, не выдержав, принялся наводить порядок. Очистил от грязи алтарь, вернул на место статую, вытащил из кучи мусора обрядовую жаровню, расставил по местам уцелевшие свечи. И пусть на фоне царящей внутри разрухи его усилия были практически незаметны, Малк все равно чувствовал удовлетворение от хорошо выполненной работы. Да, храм мертв, в нем больше нет того ощущения, что дарит благословение одного из святых. Но он при этом не забыт. И это показалось Малку крайне важным. Тем не менее, время шло, и риски столкнуться с кем-то вроде голодных мороков только увеличивались. Так что, если в планах Малка все-таки значилось получение наследия Китота, ему следовало поторопиться. И он с не меньшим рвением, чем при наведении порядка в храме, принялся обшаривать все подходящие под организацию тайника места. Простукивал стены, переворачивал вверх дном полуразвалившиеся шкафы, с головой закапывался в куче мусора. Увы, угробив целый час, найти он так ничего и не смог. Одно из главных сокровищ любого храма – страницы наследия святого. Как в воду кануло. Малк решил бы, что местный жрец увез его с острова. Тогда на левом брате еще только начиналась заварушка с участием высших магов. Но затем нашел останки человека в характерной робе и от этой мысли отказался. Судя по рубленным ранам на ребрах, случившуюся здесь драку местный смотритель, если и пережил, то ненадолго. А значит, наследие где-то здесь. Но где? Малк еще раз пробежался взглядом по убранству храма, чтобы в конце концов остановиться на только-только приведенном в порядок алтаре. Алтаре, выполненном в виде здоровенной в 1,5 обхвата мраморной тумбы, внутри которого, в принципе, можно было спрятать много всего интересного, начиная с наследия и заканчивая коллекцией артефактов. Вопрос в том, как это все оттуда достать, причем желательно не превращаясь в вандала. Идея пришла почти сразу, учитывая уже имеющийся опыт работы с храмовым артефактом, достучаться до жреческих игрушек можно лишь обладая определенным уровнем власти, имея зримое подтверждение своей приверженности делу борьбы с пеклом. То есть нужно нечто вроде магического ключа, на роль которого вполне может претендовать хорошо изученный Малком экзорцизм. Не глобальный ритуал, затрагивающий демонов и тварей за пределы, а нечто гораздо более локальное и малозаметное, способное лишь пробудить глубоко спрятанную магию Китота. Не откладывая дело в долгий ящик, Малк шагнул к алтарю, сложил перед собой ладони и принялся нашептывать нужные формулы, попутно приводя дух в требуемое для ритуала состояние. Потянулись томительные мгновения, прежде чем между руками Малка вдруг вспыхнуло маленькое солнце, которое он с удовольствием и припечатал о поверхность алтаря. Пол ощутимо дрогнул. Где-то внизу загудели незримые механизмы, зазвенели цепи, а когда через десяток ударов сердца все стихло, раздался крайне неприятный, словно иглой по стеклу, скрип. И на поверхности алтаря появилась прямоугольная рамка в пару пядей длиной и в одну шириной. «И это все?» – осторожно спросил Малк на всякий случай, отступив к выходу. Однако, подождав еще немного и убедившись, что скрытые механизмы закончили свою работу, он снова медленно приблизился к тумбе. Остановился, бросил обеспокоенный взгляд в окно. Появление голодных мороков сейчас было бы совсем не кстати, после чего положил на прямоугольник ладонь и сначала чуточку, а потом с заметным усилением надавил. Раздался все тот же противный скрип, и из алтаря на высоту локтя выдвинулся небольшой блок с полостью у самого основания. Внутри что-то лежало. Малк протянул подрагивающую от волнения руку и достал книгу карманного формата, почти блокнот. Ни названия, ни автора на потертой обложке из дешевой кожи не было. Но Малк и без того знал, что это за вещь. Слишком уж характерные покалывания в ладонях вызывала находка, чтобы заподозрить обычный предмет силы. Такая насыщенность власти была характерна только для предметов культа святых, а значит... Решительно выдохнув, Малк раскрыл томик и пролистал несколько страниц. Взгляд тут же начал цепляться за знакомые по прошлому изучению наследия обороты, названия характерных упражнений и словословия китот. Ну-ка, последняя проверка. Малк пролистал до самого конца, вчитывался в финальные строчки и потрясенно помянул девятерых. Сказать, что ему повезло, это ничего не сказать. Он держал не просто копию некоторых выдержек из наследия Китота, а ту его часть, что позволяла искателю могущества шаг за шагом подняться аж до зеленого ранга власти. И это означало, что теперь Малку, по крайней мере, пару уровней, можно будет не задумываться о поиске руководств для развития. Фу, с ума сойти! Не смог сдержать радости Малк и отсалютовал томиком статуи Китота. Цель его поездки на Левый Брат была достигнута, так что теперь он мог смело возвращаться. Если еще и на обратном пути голодных мороков не встречу, то, клянусь, полсотни драхом первому же действующему храму пожертвую. На волне энтузиазма пообещал Малк и двинулся к выходу. Однако не успел он сделать пару шагов, как блок, где до того хранилось наследие, с громким стуком вдруг задвинулся обратно в тумбу. Внутри раздался металлический лязг, но не как при работе нормально функционирующего механизма, а такой, который бывает, если этот самый механизм кто-то начинает активно ломать. Затем послышалось омерзительное шипение, треск, и весь алтарь рывком сдвинулся в сторону. Там, где раньше стояла каменная тумба, открылся темный зев колодца. Из его мрачных глубин тотчас потянуло холодом, серой и застарелым запахом крови. Уже понимая, что избежать неприятностей не получилось, Малк сунул томик наследия за отворот жилета и теперь уже боком, двигаясь к выходу, потянулся за тесаками. До двери оставалось всего пара саженей, когда из колодца внезапно выпрыгнула черная тень и жестко приземлилась перед Малком. Замерла, развела руки и торжествующе зашипела. Только тогда он смог разглядеть воняющего серой гостя, а точнее гостю. Из заточения под алтарем вырвался самый настоящий суккуб. Чернокожая, красноглазая демоница с двумя рядами больших и малых рогов на голове, когтистыми конечностями и длинным, хлещущим по бокам драконьим хвостом. И судя по тому, как она ощущалась властью, ранг у нее был никак не меньше охотника за плотью. «Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо!» зарычал Малк, принявшись мысленно активировать цепочку рун в заклинании панциря и одновременно делая угрожающие движения тесаками. Последнее, чего он сейчас хотел, это драться один на один с представительницей разумной жизни пекла, тем более когда та выше его на целый ранг, а то и полтора. И пусть суккуб в данный момент вряд ли находился в своей лучшей форме, Малк успел разглядеть и чересчур бледную кожу, и следы застарелых ожогов, и заметный тремор конечностей. Но, ерох побери, охотник за плотью есть охотник за плотью, а начинающий ученик есть начинающий ученик. Силовое поле вокруг него только-только успело сформироваться, когда гость из пекла обратил наконец на него свое внимание. Прекратив изображать радость, она вдруг сфокусировала взгляд налитых кровью глаз на Малке. Зачем-то принюхалась и медленно растянула черные губы в совершенно акулии улыбки. «Человек!» — протянула она с жутким акцентом. «Вкусная душа и сладкая плоть. И главное, какая ирония! Жрец поймал меня, чтобы возвыситься, а служитель освободил, чтобы возвысилась уже я сама. Сегодня определенно мой день». Пока тварь говорила, на Малка одна с другой начали накатывать волны возбуждения. Не то мягкое и будоражащее чувство волнения, которое вызывало в нем Терри, и не туманящую разум страсть, как у леди Лиары, а тяжелое, давящее животное безумие, норовящее полностью растворить в себе личность Малка. И полностью активированный панцирь совершенно не был тому помехой. Впрочем, было у Малка решение и на этот случай. Посвятив пару седмиц изучению системы энергетических каналов человека и обретя через значительно усложнившуюся лечилку контроль над своей жизненной силой, теперь подобного рода воздействия не слишком-то его пугали. Едва осознав, что барьеры воли вот-вот падут под натиском наведенного желания, Малк принялся спешно корректировать схему циркуляции энергии, попутно запустив внутрь нужных узлов особым образом свернутые рассеивания. Конечно, полностью подавить воздействие ауры суккуба у него не получилось, демоница была для того слишком сильна, но этого и не требовалось. Достаточно того, что оно не выходило за определенные рамки и не мешало разумно мыслить. Ну а дальше? Дальше все равно все должна решить честная схватка. И Малк рубанул демоницу сразу обоими тесаками, вложив в движение всю мощь мышц. Видимо, гостья из пекла слишком рассчитывала на силу своего темного обаяния, потому как атаку эту она пропустила. Клинки прочертили через все ее тело две кровавые полосы, а сама она оказалась отброшена почти на две сажени назад. Вот только смертельным ранение для нее не стало. Может быть, чуть ослабило, но не более того. Зато совершенно точно оно ее запредельно разозлило. «Я высосу мозг из твоих костей, человечек!» Завизжал суккуб и, сгруппировавшись, прыгнул с места на Малка. Он собрался было повторить успех предыдущего удара, но одновременно с прыжком демоница атаковала и на ментальном плане. На дух Малка обрушилась сжатая в таран власть обитательницы пекла. И хотя благодаря практике кристаллического сердца он имел определенную устойчивость к данному виду воздействий, нужного эффекта тварь все же добилась. Мышление Малка замедлилось, реакция резко притупилась, а мышцы стали реагировать на приказы со значительным запозданием. В результате выполнить задуманный прием он так и не успел. Суккуб врезался в него всем своим телом, одним махом пробив панцирь, сшиб с ног. Боль от удара на мгновение вернула Малку контроль над конечностями, и он попробовал рывком освободиться, но куда там? Тварь вцепилась в его руки когтями, что сразу же навело воспоминания о ранах погибшего жреца. А хвостом обхватила за колени, да так крепко, что быстро освободиться было решительно невозможно. «А душу? Душу твою я оставлю на потом!» Тем временем уже в лицо Малку торжествующе прошипел суккуб и потянулся к нему губами. Чем именно ему грозил поцелуй демоницы, Малк не знал и знать не хотел. Поэтому, подстегиваемый ужасом, он немедленно сконцентрировал собственную власть на одном единственном желании, напрягся раз, второй, третий, пока, наконец, не прорвал наложенное на него ограничение и не смог сосредоточиться на контроле одного из своих заклинаний – искры. Вроде бы слабое и неэффективное, по некоторым позициям оно вчистую выигрывало у других чар. Вот одно из таких особенностей Малк и собирался сейчас использовать. Надув щеки, он незаметно создал на кончике языка искру, вложил в нее половину резерва, сжал до предела и выплюнул прямо в лицо суккуба. Удар получился что надо. Будь на месте твари пекла человек, ему попросту снесло бы голову. Но гадина отличалась значительно более крепким телосложением. Так что внезапная атака лишь разбила в кровь зубастую физиономию и до хруста в шее заставила демонессу запрокинуть рогатую башку. Малк даже успел пожалеть, что не мог вложить в чары больше эргов. Вдруг бы получилось убить противницу с одного маха. Впрочем, делать ставку на искру, как на смертельное оружие, он все равно бы не рискнул. Все, ради чего он затевал свою атаку, это отвлечение внимания суккуба и получение еще талики контроля. Хотя бы над одной рукой. И своего он таки добился. Пока демоница что-то возмущенно вопила, Малк вытянул из-за пазухи наследие Китота и прижал его к груди противницы. Та моментально вздрогнула, попробовала рефлекторно освободиться, но Малк ей такой возможности не оставил. Едва обложка книги коснулась чужой кожи, как он обхватил томик вниманием, сконцентрировал всю доступную ему власть и попутно мысленно потянулся к тому образу Китота, с которым удалось познакомиться в храме Мелиздрага. «Во славу Китота!» – прошипел Малк. И с огромным наслаждением принялся наблюдать за тем, как меняется выражение лица суккуба. Торжество и какое-то извращенное наслаждение вдруг трансформировались в недоумение и опаску. А затем стремительно переросли в страх и самый настоящий ужас. «Нет! Нет!» – завопила она, но было уже слишком поздно. Книга в руке Малка начала испускать золотистое свечение мощного экзорцизма, которое быстро перекинулось на тело суккуба, накрыло ее плотным пологом и сдавило в удушающих объятиях. Минута, и бездыханное тело гадины рухнуло на пол рядом с Малком. «Всех святых ко мне в гости!» Чуть не сдох, простонал он, тяжело поднимаясь. В голове была совершеннейшая каша. В момент смерти демоница она оказалась ментально связана с Малком, поэтому часть пережитого ею досталась и ему. А заодно и куча посторонних мыслей, плотно сжатых в блок. Что за секреты там таились, еще предстояло разобраться, но в данный момент перед ним стояли более насущные задачи. Едва встав, Малк первым делом склонился над демоницей и принялся тесаком вырубать у нее из груди все еще испускающие эманации скверны сердца. Согласно прочитанному в библиотеке школы бестиарию, оно считалось сосредоточием силы суккубов и весьма ценилось на рынке магических ингредиентов. Главная сложность здесь была в правильном его хранении. Сразу после гибели твари сердце следовало как можно быстрее поместить в нефритовый контейнер. Запоздаешь хотя бы на минуту, и драгоценная добыча превратится в кусок бесполезной гнили. Так что едва черный уродливый комок пульсирующей плоти оказался вырезан из тела демонической гости, как он тут же отправился в заготовленный для адского подсолнуха контейнер. К выпавшему в момент гибели суккуба наследию Малк вернулся, лишь закончив прятать трофей в рюкзак и тщательно оттерев рукава демонической крови. Никакого подвоха он не ожидал, поэтому, когда от его касаний крепкий даже на вид томик вдруг взорвался облачком пыли, он испытал самый настоящий шок. «Нет, нет, нет!» – завопил Малк, падая на колени и вороша оставшийся после книги ворох мусора. Нащупал несколько вроде бы целых листков, поднес их к глазам и через секунду разразился площадной бранью. От руководства, способного помочь в развитии власти до весьма немаленьких высот, сохранилась лишь та часть, что касалась тренировок на оранжевом ранге. Остальное безвозвратно пропало, и день, казавшийся невообразимо удачливым, тут же окрасился в серые тона. «Да как так-то?» – прорычал Малк и, злобно посмотрев на тело убитого суккуба, с яростью его пнул. «Все из-за тебя, адская сука!» Сердце щемило от душевной боли, однако Малк не пошел на поводу у эмоций. Выплеснув напряжение, он торопливо убрал уцелевшие листы наследия в карман и, закинув рюкзак на плечо, покинул храм. Пришла пора возвращаться обратно. Но, видимо, черная полоса в его жизни еще не закончилась. Не успев удалиться от обители четвертого святого и на пару десятков шагов, он стремительно развернулся и кинулся обратно. С того направления, где находилась бухта, накатывала волна голодных морков. И на этот раз убежать от нее не было никакой возможности. Малк даже ругаться не стал. Счет шел на минуты, если не на секунды. И тратить время на бессмысленную болтовню было даже не глупо, а смертельно опасно. Заскочив в храм, он метнулся к телу суккуба и, периодически макая в его кровь ладонь, принялся выводить на полу защитный круг. Ровно такой, чтобы можно было сесть по-стиксонски, не боясь задеть линии чертежа одежды. Ни больше и не меньше. Затем добавил несколько рунных надписей, не только укрепляющих физическую защиту, но и препятствующих проникновению бестелесных созданий. А под конец капнул уже собственной кровью. Десятки прочитанных в школе пепла книг серьезно обогатили его знания в области магии, а общение с господином Тиязом научило в трудные моменты проявлять решимость. Поэтому, если раньше Малк в подобной ситуации даже не подумал бы воспользоваться в защитном ритуале кровью демона пекла, то теперь он лишь жалел, что та недостаточно свежая. Голодные мороки появились внутри храма, когда Малк уже вливал в круг остатки резерва. Немного повертевшись у входа, бестелесные твари одна за другой устремлялись к колдовскому барьеру и с налету пытались его преодолеть. Когда же это у них не получалось, то несколько обескураженные они отступали, чтобы затем с новыми силами повторить попытку. Ритуальная защита, на которую Малк делал большую ставку, стремительно теряла энергию. Не помогало ни использование демонических сил, ни компактные размеры. Оборону Малка попросту истощали бесконечной чередой атак, ставя крест на его планах пересидеть всплеск активности мороков. Если он хотел жить, пора было выкладывать единственный козырь. Козырь, позволяющий стать для порождений за пределы невидимкой и тем самым уйти из тупика прямого противоборства. Уняв бешено бьющееся сердце и старательно игнорируя пляшущих в безумном хороводе на расстоянии вытянутой руки бестелесных монстров, Малк закрыл глаза и мысленно настроился на проклятый нож. Что-то ему подсказывало. На этот раз обычной работой с духовным резонансом ограничиться не получится. И он, окончательно и бесповоротно сделав ставку на придуманную маскировку, принялся один за другим отключать свои органы чувств. Когда же его сознание оказалось заперто в тюрьме тела, и происходящие в нем процессы стали как никогда ясны, он взялся за работу с энергетическими каналами. Ведь мало сделать свой дух незримым для голодных мороков, надо скрыть от них и тело. Вот он и скрывал, заставляя саму жизненную силу вибрировать в одном ритме с тонким телом. Финальным же аккордом превращения в невидимку стало погружение сознания Малка в глубины Дворца Духа. Туда, где не было ни чувств, ни времени, ни мыслей, и где он мог бесконечно ждать спасения или смерти.